Глава 7. И я читал несколько книг. Я знаю радость печатного слова, но сделай лишь шаг и вступишь в игру, в которой нет правил. Краем уха Найрат услышал треск электрической ловушки автозахвата и инстинктивно отпрыгнул в сторону. Сеть противно пискнула и шлепнулась о ствол дерева в том месте, где еще секунду назад сидел перекидыш. Огромный пес выскочил как из-под земли, а следом появился короткостриженный здоровяк в черной форме и очках ночного видения. В руках незнакомец держал пистолет. Тревога в голове Найрода зазвучала на полную катушку. Сердце учащенно забилось, а мышцы напряглись. Перекидыш метнулся за дерево. Дротики со снотворным вонзились в толстую кору. Анти махнул рукой, и огромный пес бросился в атаку. Найрод пулей взлетел на самую верхушку, используя скрипучие ветви сосны вместо лестницы. Страж с лаем прыгал внизу и лязгал зубами, не в силах повторить подобный маневр. А перекидыш, не теряя времени даром, перебрался на другую сторону и спрыгнул на куратора. Ничего не подозревающий Анти опрокинулся на землю, пистолет вылетел у него из рук. Найрат рванул в чащу леса, в противоположную сторону от лагеря, на бегу обращаясь в волка. Позади он слышал бранную речь рекрута и тяжелое дыхание овчара, который сел ему на хвост. Ему удалось вырваться вперед на 4 корпуса, и он начал понимать, что ускользнуть от зубов пса вряд ли удастся, вспоминая скоростные характеристики Ричи. Перекидыш решил увести врагов от лагеря, а также попробовать оторваться от проводника, которому при всей физической подготовке не под силу соревноваться в скорости с псом и волком. Он бежал вперед изо всех сил, лавируя между деревьями. Из-под его лап в морду стража летели клочья мха и сосновые иголки. Най чувствовал ненависть преследователя. Сияние пса горело фиолетовой жаждой крови. Даже оторвавшись от человека, он имел небольшие шансы выстоять против тренированного пса. Приемы, которые показал Ричи, сложно применить сходу. Волнение и страх неудачи могут запросто сбить с толку. Скоро погоня разгорячила его, подхлестывая желание сцепиться с противником. Через несколько километров куратор остался далеко позади, и они оказались со стражем один на один. Найрат перемахнул через небольшой овраг, и как только лапы коснулись земли, ощутил дыхание боевого пса совсем близко. Перекидыш собирался развернуться и встретить стража, когда почувствовал укол клыков, впивающихся в холку. Он попытался вырваться, но не успел. Зубы скользнули по коже, оставляя на лопатке неглубокие раны. Противник ударил корпусом, отчего Найрат потерял равновесие и, кувыркаясь, полетел вниз. Пес бросился следом, и они закружились по дну оврага, пытаясь достать друг друга острыми зубами. Найрат изловчился и оттолкнул овчара, ударив лапами в грудь, но тот отпрыгнул лишь на секунду и атаковал по новой. Они сошлись морда к морде и яростно кусали друг друга, катаясь по оледеневшей земле. Если перекидушу удавалось опрокинуть соперника на спину, тот тут же освобождался и снова бросался в бой. Противостояние становилось более ожесточенным. Каждый старался во что бы то ни стало одолеть противника. В какой-то момент Найрат вырвался из цепких тисков овчара и отпрыгнул в сторону. «Постой!» — прорычал перекидыш. От неожиданности пес замер, карабкаясь вслед за ним по скользкому склону. «Мы не враги!» — продолжил Найрат, окрыленный вниманием стража. Однако успех был недолгим. Пес спружинил на задних лапах и прыгнул, целясь в шею. Бросок был таким стремительным, что Найрат не успевал уйти от удара. Мутант летел прямо на него, обнажив острые клыки. Перекидыш метнулся в сторону. Он видел горящие глаза овчара совсем рядом, но не почувствовал боль укуса, вопреки своим ожиданиям. Страж вцепился во что-то упругое и твердое, похожее на кусок автомобильной покрышки. Клыки застыли в нескольких сантиметрах от шкуры волка. Найрат сам не понял, как ему удалось создать защитный барьер. Глаза пса округлились от удивления. Он раньше не видел, чтобы волки пользовались подобным трюком, но не собирался сдаваться. Овчар попробовал вцепиться в холку, спину и лапу. Барьер, защищавший перекидыша, медленно таял, а противник так не кстати прижал его к земле. К счастью, Найроду удалось высвободиться, и они снова закружились в смертоносном танце. Поняв, что силы равны, волк решил сменить тактику. Овчар атаковал, а он только уклонялся от ударов. «Интересно, откуда я знаю про барьер?» — неожиданно прорычал перекидыш. Пес не ответил. Судя по цветам сияния, в фиолетовую ненависть теперь вплетались красноватые нотки раздражения. Найрод не подпускал того близко, и у него появилась возможность рассмотреть противника на расстоянии. Поджарый и жилистый, черно-подпалый кобель с короткой шерстью лишь отдаленно напоминал коллегу. Небольшой размер головы и худоба выдавали в нем юный возраст. «Знаешь, Ричи, это он научил меня», — не сдавался Найрод. «Лжешь!» — рявкнул овчар и снова попытался вцепиться зубами в шкуру. «Ленни!» — Ричи вынырнул из темноты лесной чащи и окрикнул боевого пса. Овчар подоспел как раз вовремя и теперь стоял на холме в сотни метров от места поединка. «Скорее, нужна помощь!» — не оборачиваясь, рявкнул страж, делая очередной выпад и не спуская с Найрода полных ненависти глаз. Ричи подбежал и встал плечом к плечу с бывшим коллегой. Псы выразительно переглянулись. «Нам сказали, что ты погиб», — бросил Ленни, узнав сослуживца. «Скорее, схватим его!» — он кивнул на перекидыша. Ричи отрицательно мотнул головой, подошел к Найроду и встал рядом с ним. Ленни ошарашенно таращил глаза, переводя взгляд с одного на другого. «Что это значит?» — спросил он, обращаясь к собрату. «Есть разговор», — ответил пес. Тут произошло то, чего Найрод никак не ожидал. Ричи открыл психические барьеры и с легкостью вышел на стайный контакт. Это получилось у него так легко и непринужденно, будто овчар занимался телепатией всю жизнь. Потом пес сделал что-то совершенно невероятное. За доли секунд он сформировал детальный видеоряд из воспоминаний, включающих все события последних месяцев. Встречу с Кейсой, сплав по реке, убийство куратора — разговоры с Агнес, обмен опытом с перекидышем. Картинки сопровождались эмоциями, размышлениями и чувствами, которые страж испытывал, проживая эти моменты. Установка контакта и показ заняли не больше 5 минут. Найрод не видел ничего подобного прежде. Ленни присел на собственный хвост и тяжело задышал, свесив язык на сторону. «Что ты сделал со мной?» — прохрипел черно-подпалый пес. «Показал то, что знаю». «А с проводником?» «С ним все в порядке. Я его просто вырубил», — заверил Ричи. «Люди используют нас как рабов, Ленни. На твоем месте я бы не беспокоился о Нейтане». «Ты предатель!» — прорычал пес. «Перешел на сторону врага, убил куратора. Почему я должен тебе верить?» Овчар, пошатываясь, поднялся на ноги. Судя по рассеянному выражению морды, он еще не отошел от стайного контакта и просмотра переживаний. «Ты все видел своими глазами», — ответил Ричи. «Решай сам». «Но как это возможно?» — воскликнул страж. «Как я смог чувствовать все это?» «Он научил меня», — Ричи кивнул на волка. «Морок?» — изумился Ленни. «Это называется телепатия. Я показал тебе свои воспоминания». Найрод решил промолчать о том, что он не только не учил овчара, но и сам вряд ли смог бы повторить подобный трюк. «Но как? Как ты додумался до такого? Кураторы дали нам работу и кров. Как ты мог пойти против них?» «Они сделали для тебя что-нибудь хорошее, бро. Анти обращаются с нами, как со скотом. С самого детства эти мрази пудрили нам мозги. Просто подумай, о большем я не прошу». «Нам сказали, что ты погиб. В крематории провели торжественную церемонию». «Они все время лгут», — перебил его Ричи. «Помнишь Якова из 3-го подразделения?» «Тогда они сказали, что его загрызли оборотни. Позже я видел тело во время кремации. На нем не было ни следа от укусов. А старина Ирвин...» «Бедолага крупно повздорил с куратором и скоропостижно скончался от сердечного приступа, хотя был здоров как бык». «Думаешь, они бы пошли на такое?» — задумчиво произнес страж. «Я убедился в этом на собственной шкуре. Они готовы прикончить любого, стоит только выйти из подчинения». «Как ты можешь стоять рядом с выродком? Эти твари убили стольких из наших!» Боевой пес с отвращением покосился на Найрода. «За ними охотились. Что им еще оставалось? У нас с оборотнями больше общего, чем ты думаешь. В жилах стражей течет волчья кровь. Они наши двоюродные братья». «Ты в своем уме?» — возмутился Ленни. «Нет времени спорить, нам пора уходить. Но перед этим я должен обучить тебя с тайной телепатии. Ты передашь это знание остальным. Так мы сможем держаться вместе». «Тогда я смогу показать другим то, что видел сам?» «Да». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Ленни. Найрат не стал дожидаться, когда Ричи закончит общаться с коллегой, и тихонько отступил в чащу леса. Он решил вернуться в лагерь и проверить, все ли в порядке с Кейсой. Девчонка осталась совсем одна, а это небезопасно. Поблизости могли бродить анти или партизаны. Найрат был благодарен Ричи за помощь. Ему не хотелось убивать или калечить стража, чтобы не портить отношения с новым товарищем, а также не терять веру в возможность союза волков и боевых псов. В этот раз все обошлось без насилия. И его это радовало. Похоже, только он страдал пацифизмом, все остальные убивали направо и налево, без задней мысли. Недалеко от лагеря Найрат наткнулся на куратора. Мужчина валялся в отключке. Ричи не соврал, что просто вырубил вожатого. То ли на пса подействовали нравоучения Найрата, то ли страж не мог прикончить того, кого долгое время боготворил, так или иначе ублюдок остался жив. Лагерь пустовал. Девчонка ушла, не дожидаясь возвращения товарищей. В какой-то степени она поступила правильно, оставаться на месте одной было небезопасно. Перекидышу стало жаль ее. Этой ночью им почти не удалось отдохнуть после долгого перехода с рюкзаками. Найрат обратился в человека, наспех собрал необходимые вещи и пошел по следу Кейсы. Он догнал ее через несколько километров. Девчонка дремала, прислонившись спиной к стволу дерева, обняв рюкзак. Услышав звук шагов, она мгновенно открыла глаза и вскинула пистолет, целясь в темноту. «Эй, это я!» — подал голос Найрат, не желая быть продырявленным. Кейса щелкнула предохранителем и спрятала ствол во внутренний карман. Найрат поразился тому, как легко и непринужденно девчонка обращалась с оружием, ведь она всего несколько недель назад впервые увидела боевой пистолет. «А жив?» — зевая спросила Кейса. «Где Ричи?» «Он обучает коллегу с тайной телепатии». Найрат подошел ближе и сел напротив. «Ты оставил его с этими монстрами?» — возмутилась девчонка. «Справится», — хмыкнул Найрат. «И вообще, чего ты его опекаешь? Он вполне может постоять за себя». «Из-за меня он попал в передрягу», — ответила Кейс, опуская глаза. «Ричи сам сделал выбор. Какое будущее ждало его в Анти?» — попытался успокоить ее Найрат. «Ты так говоришь, потому что тебе на руку его помощь». «Не только мне, Кей. От того, что ублюдки лишатся боевых псов, выиграют все. Стражи, волки, люди». «Если останутся в живых», — бросила девчонка. «Не я развязал эту войну», — напомнил перекидыш. Он понимал причину ее раздражительности и не стал спорить. Не женское это дело — шляться ночью по лесам, полным головорезов, в компании с оборотнем. «Тебе не обязательно идти с нами», — Найрат решил еще раз попробовать отговорить ее. «Хочешь от меня отделаться?» — устало спросила Кейса. «Будет безопаснее, если ты уйдешь. Я и Ричи — ходячие магниты, притягивающие анти. Возможно, эти мрази уже забыли о твоем существовании. Меня и пса они точно не оставят в покое». «Я понимаю», — девчонка тяжело вздохнула. «Только кто защитит меня, если я останусь одна? Вокруг творится черт знает что. Сначала стреляют, а уж потом спрашивают, кто ты такой». «Тоже верно», — согласился Найрат. Кейса была права. Как ни крути, расклад получался паршивый. В кустах послышался шорох. Найрат мельком взглянул на внутренний монитор. К ним возвращался Ричи. «Как все прошло?» — спросил перекидыш. По людским меркам страж подкрался бесшумно. Кей не услышал его приближения, что было неудивительно, ведь уши оборотня намного чувствительнее человеческих. «Хорошо. После того, как ты исчез, Ленни смягчился и, кажется, даже поверил мне». «А связь?» «У него получилось с третьей попытки». «Как думаешь, он расскажет остальным?» «Хочется верить. Если Броза сомневается и доложит куратору, Нейтан пристрелит его на месте. Я предупредил, но знаю по себе, как нелегко перестать верить людям, которых боготворил всю жизнь. К тому же, его еще не пытались прикончить. Мне повезло больше. Я сразу вляпался по самые уши и понимал, что обратного пути нет». «Нам пора уходить», — заметил Найрат. «Как только подонок очнется, сразу вызовет подкрепление. Ублюдки будут прочесывать лес вдоль и поперек до самого утра». «В таком случае проще затеряться в городе. Так чего мы ждем? Подала голос Кейси. Через полтора часа они вышли из леса. Найрод постоянно сканировал местность на наличие партизан, стражей, анти или других агрессивных существ. К счастью, все было тихо. Последние полчаса девчонка ныла и еле ворочала ноги. Пришло время поискать место для отдыха перед началом нового дня. На опушке Найрод оказался в хвосте, а Кейса вышла вперед. «Стой!» — крикнул перекидыш. Девчонка послушно замерла, остановив ногу на весу. «Теперь сделай шаг назад», — добавил он. Кейса последовала его совету. Под ее ногой поблескивала растяжка. Пес шумно втянул носом воздух. «Это не взрывчатка», — сообщил он. Найрод проследил, куда тянулась проволока, и заметил на дереве искусно замаскированную сеть. «Ловушка», — констатировал перекидыш. «Слишком большая для любого зверя. Ее поставили на человека. А значит, где-то рядом притаился охотник». Будто подтверждая его слова, из-за развалин в нескольких сотнях метров от них раздались выстрелы. «Чёртовы заглушки!» — прошипел Найрод. Он уже приметил эту полуразрушенную постройку как место для ночлега. Все трое упали на землю и поползли, стараясь побыстрее убраться с линии огня. Стрелявшие использовали заглушки анти, чтобы укрыться от видения перекидыша. «Дьявол!» — прорычал Ричи сквозь зубы. «Контора совсем не бережет снаряжение. Каждый встречный обзавелся такими игрушками». «А ты не думал, как много ваших пустили в расход?» — отозвался Найрод. «Теперь сначала стреляют, а уже потом выясняют, что к чему». «Я разберусь», — сказал пес, враждебно косясь на постройку. «Не надо!» — Кейса схватил его за загривок. «Не стоит лишний раз рисковать собой и калечить людей», — поддержал ее Найрод. «У нас нет времени убивать каждого встречного». «Они сами открыли огонь», — фыркнул пес. «К тому же людишки незаконно захватили амуницию, которая может нам пригодиться». «Не терпится распрощаться с жизнью». «Валяй», — не выдержал Найрод. «Если тебя пристрелят, стражи будут обречены влачить жалкое существование, как безвольные марионетки в руках анти. Без помощи псов нам не выиграть войну. Так что эти мерзавцы захватят власть в полисе». Найрод перевел дыхание. «На сегодня хватит геройства», — примирительно добавил он. «Посмотри, Кей валится с ног от усталости. В отличие от тебя, нам пришлось целый день таскать тяжелые рюкзаки». «Дополнительное оборудование нам тоже ни к чему», — продолжил перекидыш. «У нас есть стволы, и заглушка, и радар. Если будешь каждый раз прыгать под пулю, долго не протянешь». Про себя Найрод подумал, что инстинкт самосохранения убирали не только у рекрутов, но и боевых овчарок. «Забей, пусть живут», — Кейса толкнула его в бок. «Хорошо», — прошипел пес сквозь зубы. «Я думал, время приказов в моей жизни уже прошло», — бросил он куда-то в сторону. «Это просьба, Ричи. В этом есть большая разница», — утешила его Кейса. «Я что-то не заметил». За время, пока они уговаривали стража, выстрелы прекратились. Похоже, гражданские тоже не жаждали крови, а просто хотели отпугнуть непрошенных гостей. «Почему они открыли стрельбу?» — задумчиво спросила Кей. «Кто знает, может, увидели овчарку и подумали, что мы анти. А может, просто подали знак, что строение уже занято. Кто знает», — отозвался Найрод. «Как бы там ни было, нам придется поискать другое место для ночлега». Полумрак клиники приводил Джара в уныние. Хотя пес прекрасно видел при слабом освещении, его раздражал этот темный коридор и необходимость ждать уже больше часа, пока его вызовут на осмотр. С самого утра он толкался в больничном корпусе со спёртым воздухом и ужасным запахом лекарств, вместо того, чтобы сопровождать куратора в патруле и заглядывать в глаза, предугадывая каждое его желание. Интересно, как Альтар справится без него? Он ведь еще совсем новичок, а опасными могли оказаться не только оборотни, но и простые горожане, которые по глупости вооружились и начали истреблять своих освободителей. Необходимость время от времени проходить бессмысленные медкомиссии никогда не радовала Джара. После встречи с новым куратором, с которым так здорово проводить время, эта формальность показалась овчару медленной и мучительной пыткой. Ко всему прочему, он простудился. С самого утра пес чувствовал себя паршиво и раздраженно, голова сделалась тяжелой, а лапы ватными. Вирус простуды скосил немало стражей из его отделения. Омерзительная хворь, выводящая из строя почти на неделю, сопровождалась температурой и плохим самочувствием. Странно, но от этого недуга страдали и люди, хотя обычно болезни стражей и кураторов не пересекались. Наверное, мерзкие оборотни распространяли заразу, подкидывая ее в городскую канализацию и водохранилище, ибо подобные эпидемии с завидным постоянством отправляли сотрудников на больничные каждую осень и весну. Получи пес лекарство от недуга в ближайшие часы, он бы отделался легким чиханием. Но несмотря на то, что овчар находился в больничном отсеке, полном врачей, никто даже не подумает осматривать его на предмет простуды и выдавать таблетки, пока куратор лично не заявит о подобной необходимости. На то, чтобы пройти всех врачей, уйдет целый день, поэтому с куратором он увидится в лучшем случае вечером. К тому времени хворь наберет силу, лекарства уже не помогут, но с этим ничего не поделаешь. Дверь кабинета распахнулась, вышел Марик, заносчивый злобный овчар из убойного отдела. Он работал с куратором высокого ранга, поэтому считал стражей, чьи боссы еще не дослужились до звезд на погонах, грязью из-под когтей. Боевые псы ненавидели этого типа, но его приходилось терпеть, ибо никому не хотелось вздорить со старшими по званию. Марик посмотрел на него, словно на пустое место, и, гордо подняв голову, прошествовал вглубь коридора. Каким бы особенным он себя ни считал, ему приходилось подчиняться уставу и преодолевать ту же самую бумажную волокиту, что и другим. Ибо таковы порядки питомника. «Д-016!» — крикнули из кабинета. Каждый раз, когда его называли по номеру, Джару хотелось съежиться от страха, потому что обычно это не предвещало ничего хорошего. В этот раз его ждал простой осмотр, не самое страшное из того, что могло быть. Пес встал, отряхнулся и вошел. От яркого света ему пришлось зажмуриться. В отличие от темного коридора, на потолке кабинета горело несколько мощных ламп дневного света. Их мерцание особенно не нравилось стражу. Такое освещение било по чувствительным глазам, способным видеть в кромешной тьме. «Джаред?» — обратилась к нему женщина. Блондинка сидела, закинув ногу на ногу, и внимательно смотрела на пса, застывшего по стойке смирно в центре кабинета. От того, что его назвали по имени, черный овчар засмущался. Даже не все кураторы оказывали боевым псам подобной почести. Некоторые обходились номером, сокращением или, в худшем случае, сами давали кличку стражу. Альтар называл его Джар, что нравилось псу даже больше, чем полное имя. Но так везло далеко не всем. Некоторым, скрипя зубами, приходилось по нескольку месяцев привыкать к новому прозвищу. Глаза понемногу приспособились к свету, и пес заглянул в лицо женщины, пытаясь понять, в чем тут подвох. Она показалась ему знакомой. «Марина?» — спросил он растерянно. Врач приветливо улыбнулась. Несколько лет назад, когда я только начал службу в конторе, в одной из первых схваток с оборотнем пес серьезно повредил лапу. Поговаривали, что подвижность конечности уже не восстановится, поэтому его так легко передали аспирантке, проходившей практику в клинике. Девушка взялась за лечение с присущим молодости энтузиазмом. Она выхаживала пса с большой заботой, и ей удалось поставить его на ноги. «Узнал!» «Вы нисколько не изменились», — ответил овчар. Конечно же, страж лукавил. Когда они виделись в последний раз, Марина скорее напоминала девушку-подростка, а теперь выглядела как взрослая женщина. К первым пациентам юная докторша относилась внимательно и питала самые теплые чувства. Теперь взгляд ее стал более уверенным и холодным. Из голоса исчезли ласковые нотки, и ее тон ничем не отличался от остальных лекарей. С самками овчару приходилось общаться крайне редко. В основном это были врачи или офисные работницы, которых он иногда видел в отделах конторы. Они выглядели и вели себя странно, и зачастую просто не обращали внимания на служебного пса. Из разговоров куратора Джар помнил, что женщинам нравится, когда не замечают возрастных изменений. Четвероногому хотелось угодить Марине. Если бы не она, вряд ли пес продолжил вести полноценную жизнь после травмы. Судя по всему, ему это удалось. Женщина улыбнулась шире и захихикала. «Как твоя лапа?» — спросила она. «Благодаря вам, отлично», — ответил овчар. «А ты все такой же милый, только возмужал». Врач подошла и осмотрела конечность. «Теперь даже лучше прежнего», — сказала она, вращая плюсной из стороны в сторону. «Если бы не шрам, в жизни бы не подумала, что сухожилие было раскромсано на клочки. Знаешь, я ведь вспоминала о тебе. После практики мне предложили работу в центре анти в другом городе. Я хотела потом встретиться, но ты же знаешь, они не приветствуют подобное общение». «Такие порядки», — ответил Овчар смущенно. Ему стало как-то не по себе от мысли, что женщина хотела с ним увидеться. С одной стороны, это было приятно, а с другой, такие разговоры уже прямое нарушение устава. Что скажет начальство? Она же человек. Как вообще от нее могла исходить подобная инициатива? Ведь всем известно, что люди строго соблюдают дисциплину. «Как служба? В карте сказано, у тебя новый куратор?» «Да». Пес опустил глаза. Смена проводника в его случае не являлась трагедией, как это бывало, а скорее позором, от которого его спас Альтар, новый сотрудник в конторе, согласившийся стать его вожатым. Обычно смена происходит только после смерти человека, но проводник решил отказаться от Джара еще при жизни, чтобы прибрать к рукам недавно освободившуюся звезду отдела Мухтара, после того, как его вожатый подорвался на противопехотной гранате. Пес славился профессионализмом и почти мистической способностью находить и уничтожать оборотней. Все сотрудники отделения хотели работать с ним, но так как стражи плохо переносили смену проводника, псов передавали под новое начало только после гибели Онова. Правдами и неправдами напарнику Джара удалось убедить руководство разрешить замену, а бывшего напарника передать кому-нибудь из новеньких. «Мои соболезнования», — сказала Марина. «С ним все в порядке», — ответил Джар, готовый от стыда провалиться сквозь землю. «Он просто взял стража получше». «Так куратор не погиб? Как это возможно?» «Он выбрал Мухтара, звезду отдела, после того, как его проводник не вернулся из патруля». Марина нахмурилась. «Я не слышала о такой практике, ведь ваш брат плохо переносит смену вожатого. Ты, должно быть, ужасно себя чувствуешь после такого предательства». «Все в порядке», — ответил Джар. Чувство обиды сжигало его изнутри, после того, как проводник отказался работать с ним в паре без всяких причин. Несколько дней Овчар не ел и не пил, а только лежал и ждал, что тот вернется и скажет, что это была шутка, а иначе ему незачем больше жить. Но дни проходили один за другим, а никто не появлялся. Кто знает, что стало бы с псом, если бы не Альтар, появившийся так вовремя. Женщина поняла, что светских бесед от стража не дождешься, и молча провела осмотр. «Кажется, я простудился», — пожаловался пес, надеясь воспользоваться дружелюбием давней знакомой. «Чтобы получить рецепт, потребуется подпись куратора». Овчар понуро кивнул. Врач внесла информацию в карту и скопировала данные в электронный жетон, висящий у него на шее. Эту флешку он должен сдать в конце дня лекарю питомника, после того, как пройдет все необходимые обследования. «Я была рада тебя видеть», — сказала она, пристегивая флешку к ошейнику. «Спасибо. Я могу идти?» «Да», — ответила врач. Пес вышел в коридор, направляясь в другое крыло здания, навстречу с штатным психологом, который должен поставить в карту заветную галочку. Пес был полностью здоров, так что медкомиссия — простая формальность, заведенная в крупной организации. Руководство не отказалось от подобных мероприятий даже в военное время. Сейчас у докторов и без того дел не в проворот, так что они обходились внешним осмотром и ставили отметку «пригоден» в нужной графе. Но психолог-то уж точно будет донимать его по полной программе после инцидента со сменой куратора, голодовки и депрессии. В какой-то степени Джар был рад, что это произошло. Новый вожатый нравился ему гораздо больше. Альтар относился к стражу как к другу и помощнику. Прошлый же босс считал его чем-то вроде хвостатого снаряжения. Но ведь психологу об этом не скажешь. Пес не был глупцом и давно понял, что думать он может все что угодно, если держать рот на замке. Люди представляли стражей чем-то вроде охранных машин. Да и что греха таить, некоторые боевые псы немногим отличались от полицейских овчарок. Хотя в большинстве своем братья понимали человеческую речь и могли поддерживать беседу, их учили механически выполнять приказы и помалкивать. Проходя по остекленному переходу, Джар увидел во дворе бездомную собаку, по глупости забредшую на территорию питомника. Сторожа специально оставляли ворота открытыми и разбрасывали неподалеку от входа остатки еды, кости и субпродукты, что оставались после кормежки. Собаки, привлеченные запахом пищи, забредали за забор, а вечером, когда закрывали ворота, их отлавливали и сажали в клетки, чтобы стравливать со щенками на арене. Овчар сочувствовал бродягам, но ничем не мог помочь. Иногда он лишь давал намеки, чтобы те убирались восвоясь и пока целы. Конечно, если бы кто-то это заметил, Джар получил бы нехилый нагоняй, но порой он просто не мог промолчать. Рыжая лохматая сука пожирала остатки еды в нескольких метрах от ворот. Джар замедлил шаг и воровато оглянулся. Время подходило к обеду, поэтому переход пустовал. Убедившись, что никто не смотрит, пес встал на задние лапы и носом распахнул небольшое окошко. Во дворе никого не было, и пес тихонько зарычал. Чуткая и пугливая собака тут же завертела головой. Когда их взгляды встретились, овчар мысленно послал ей сигнал опасности. Джар не знал, как у него это получалось, но он заметил, что мог общаться с четвероногими собратьями таким необычным образом. Сука испуганно взвизгнула и рванула за ограду, унося в пасти кусок подпорченного мяса. Джар мысленно показал ей то, что случалось с пойманными бродягами. Пес не раз видел подобную картину на арене. Конечно, он понимал, что от этого мало что изменится. Сторожа поймают других собак. Но, по крайней мере, эта дворняжка будет жить. После маленькой шалости пес почувствовал себя лучше и без труда перенес нудные расспросы психолога. Чтобы прикинуться глупее, чем он был на самом деле, перед профессионалом приходилось поднапрячься. Доктор, как никто другой, мог раскусить притворство. В такие моменты пса особенно раздражала необходимость казаться примитивней, но практика показала, что жить так гораздо проще. Он попробовал выпросить лекарства у врача, но тот тоже сказал, что их выдадут только по подписи. К вечеру Джара одолела слабость. Голова раскалывалась, и пес еле держался на ногах. Зато теперь с медкомиссией было покончено. Даже психолог остался вполне доволен его состоянием и не отстранил от работы, а также не стал мучить вопросами. Похоже, у мозгоправа было не так много времени, или просто-напросто врач остался довольным тем, как бы его пес перенес смену куратора. Когда Джар сдал чип с медкартой в архив питомника, был уже поздний вечер. Но он не терял надежды получить вожделенное лекарство. На его счастье, Альтар работал две смены. Проводник жил далеко и не мог прикатить в контору на следующий день с утра пораньше. Поэтому обычно он ночевал в комнатах для персонала, которые располагались над питомником, если ему выпадало дежурить два дня подряд. Уставший и изнеможенный Джар поднялся на второй этаж и тихонько поскребся в дверь. Ответа не последовало. Наверное, куратор утомился за смену и крепко спал. Овчар не посмел скрестись второй раз. Он опустил хвост и, понурив голову, побрел прочь. Не успел хвостатый отойти на пару шагов, как в комнате послышался шум. Дверь распахнулась, и оттуда высунулся заспанный Альтар. «А, это ты, дружище?» — сказал проводник, зевая. «Как комиссия?» Джару стало ужасно неловко от того, что он разбудил вожатого, но, кажется, тот не злился. Это немного приободрило пса. «Все, прошел и сдал карту в архив», — отрапортовал страж. «Молодчина!» — проводник потрепал его по загривку. «Выглядишь усталым. Чего пришел?» «Я заболел», — жалобно проскулил пес, втягивая голову в плечи. «Вот это новости! Что болит? Где?» «Голова раскалывается. Слабость!» Альтар присел на корточки и потрогал лоб хвостатого. «Как давно?» «Сегодня с утра». «Ничего, молчал. Похоже на простуду. Лекарство надо принять как можно скорее». «Я не мог уйти, пока не пройду всех врачей, а без подписи они не дали никаких таблеток». «Бюрократы, мать их!» Альтар вернулся в комнату, взял куртку и вышел в коридор. «Пошли, герой, получим твои пилюли». «Я не хотел тебя будить», — извиняющимся тоном промямлил овчар, вышагивая рядом с проводником и заглядывая в глаза. «Фигня вопрос», — ответил парень, в очередной раз зевая. Когда они спустились к медпункту, дежурный заканчивал смену и запирал дверь на ключ. «Погоди чутка, братишка», — обратился к нему Альтар. «Мой герой немного приболел». «Рабочий день окончен», — ответил тот, даже не обернувшись. Альтар, однако, не собирался сдаваться. Он подошел вплотную и положил руку тому на плечо. Только после этого фармацевт посмотрел на куратора. «Нам бы пилюли от простуды», — глядя прямо в глаза, сказал Альтар. Джар стоял у его левой ноги и отчетливо видел цветные круги, плясавшие над головой дежурного. Последнего явно раздражал этот разговор. «Приходите завтра». Мужчина стряхнул руку проводника с плеча и намеревался уйти. Альтар перегородил ему путь. «Ему нужно сегодня», — кивком головы он указал на пса. «От простуды еще никто не умер». Врач шагнул в сторону и сделал пару шагов, но Альтар поймал его за рукав. «Завтра он конкретно разболеется и на неделю выйдет из строя». «Молодой человек», — дёрганным голосом сказал дежурный, — «это не мои проблемы. Возьмите на смену другого стража из тех, кто прикрывает дыры в графике». «Мне не нужны другие», — ответил Альтар, подчеркнув последнее слово. «А за то время, пока мы тут припираемся, ты вполне мог выдать чёртовы таблетки». «Я, кажется, ясно сказал, что их вы получите завтра». «Братишка, давай не будем ругаться», — сурово сказал Альтар. Теперь и его сияние переливалось красноватыми оттенками раздражения. Проводник достал из кармана мобильник и демонстративно показал его фармацевту. «Я нажму эту кнопку, и на связи будет начальник отдела», — спокойным и оттого зловещим тоном сказал Альтар. «У нас разрешение на рапорт в любое время суток в связи с особым заданием», — с пафосом добавил он. «А он, наверное, уже спит». Вожатый поднёс палец к экрану и остановил в нескольких миллиметрах от кнопки вызова. «Вот уж он обрадуется узнать, что какой-то там практикант срывает миссию чисто из-за упрямства». «Постой», — заволновался дежурный. «Кажется, у меня в кабинете завалялось несколько противовирусных препаратов». «Вот это уже другой разговор», — просиял проводник, хлопнув Джара по холке. «Живём, братишка». Несмотря на старания Альтара, на следующий день Джар разболелся и не смог выйти на смену. С утра пёс приковылял на дежурство, но вожатый отправил его отдыхать, видя его состояние. Какой толк от напарника, который еле волочит ноги? Пёс чувствовал себя плохо не только физически, но и морально, так как своей бесполезностью подводил нового куратора. Разве это дело, что проводник второй день выходит в патруль один? Раздираемый чувством вины от осознания своей никчёмности, Джар вернулся в вольер. Поглядев на стены, в которых он ещё несколько недель назад собирался заморить себя голодом, пёс совсем приуныл. Повалявшись пару часов на лежаке, он вышел из жилого блока, чтобы послоняться по питомнику. В коридорах было пустынно. Все уже вышли в патруль, а раненые отлёживались в больничном блоке. Неудачникам, подхватившим простуду, просто давали отгулы с необходимостью приходить дважды в день в медпункт, чтобы получить лекарства. Раньше отправляли на стационар в клинику, но теперь, во время военных действий, лишних мест не было. Джар и сам не знал, зачем вышел из вольера. Строго говоря, инструкция этого не запрещала, но и не поощряла, предписывая больному больше отдыхать на своём месте. Пёс знал, что в это время питомник пустовал, поэтому вряд ли кто-то сделает ему выговор, а находиться целый день в четырёх стенах было подобно пытке. Ему хотелось размять лапы. Преодолев безлюдные коридоры, Джар вышел во внутренний двор, в котором обычно по утрам проводили летучки. Он просто планировал подышать свежим воздухом. Однако закуток не пустовал, как он предполагал. На скамье, свесив хвост, сидел чёрно-подпалый худощавый овчар Ленни из поискового отдела. «Салют!» — поприветствовал его Джар, подойдя ближе. Коллега даже не заметил его появления, погружённый в свои мысли. Пёс не видел и не слышал ничего вокруг. «А, это ты! Здорово!» С запозданием и без особого энтузиазма отозвался тот. «Ты чего не на смене?» — спросил Джар. «Отстранили от работы до выяснения обстоятельств», — грустно ответил Ленни. «Почему?» «Куратор в больнице без сознания». «Что случилось?» «Вышли на след упыря недалеко от города. Начали вести, подобрались совсем близко. Ублюдок засёк наше присутствие, несмотря на заглушки, и сорвался. Я начал преследование, вступил в контакт. Куратор остался далеко позади. Пока возился с этой мразью, кто-то вырубил Нейтана». «Должно быть, партизаны. Оборотни бы не оставили его в живых». «Может и так», — задумчиво протянул Ленни. «Не переживай», — сказал Джар, видя, что коллега расклеился. «Ты действовал по инструкции». «Ты помнишь Ричи?» — неожиданно спросил Ленни. «Ричард погиб, защищая куратора. Он был лучшим из стражей, совсем как Мухтар». «Я, кажется, видел его вчера», — шепотом сказал Ленни, наклонившись к самому уху Джара. «Ты в своём уме? Он же мёртв!» «Откуда такая уверенность? Никто не видел тело, хотя в таких случаях торжественно проводят кремацию». «Её и провели, только в закрытом гробу», — Эти твари скромсали беднягу до неузнаваемости. Какой смысл выставлять на показ мясо и кости?» «Это они так сказали», — отозвался коллега. Джар вдруг почувствовал себя неуютно. Он всего лишь хотел сделать пару глотков свежего воздуха, а наткнулся на этого шизика, который плел черти что. Наверное, во время схватки приложился хорошенько головой об асфальт, поэтому бедолагу и отстранили от работы. Джар развернулся и собрался уходить. Какой толк спорить с умалишённым? «Постой!» — окликнул его пес. В глазах коллеги запрыгали насмешливые чертики. «Это тебя бросил куратор!» «Ну вот, началось», — подумал Джар. Почему-то каждый встречный считал своим долгом наступить на больную мозоль и начать расспрашивать об этом инциденте. «Сменил по собственной инициативе», — поправил его Джар, начиная раздражаться. «И как ты это пережил?» — нисколько не смущаясь, спросил черно-подпалый пес. «Не твое дело». Джар отвернулся и зашагал в сторону корпусов. «Погоди», — не унимался тот, — «я кое-что покажу». Овчар хотел грубо огрызнуться, когда почувствовал, как маленькая птичка, чем-то напоминающая Ленни, скользнула по загривку и с быстротой молнии пробралась прямиком в ухо. Пес обернулся на коллегу, но тот лишь пристально смотрел на него мерцающими, неярким сиянием глазами. Потом картинка потускнела, как если бы кто-то приглушил свет. Перед ним запрыгали кадры из фильма, с той лишь разницей, что вместо того, чтобы видеть происходящее со стороны, Джар сам являлся участником действия, как это бывает во сне. Вот он в образе Ленни пустился в погоню за волком в темном лесу, настиг выродка и кувыркался с ним по дну оврага. Потом его окликнул Ричи и встал плечо к плечу с оборотнем. Затем картинка померкла. Теперь он смотрел на мир глазами Ричи. Тот выл в парке, оплакивая гибель куратора. Затем появилась белокурая девчонка. Джар не мог точно сказать, сколько длилось наваждение. В какой-то момент он нашел себя лежащим на лужайке внутреннего дворика. Ленни по-прежнему сидел на скамье и задумчиво смотрел вдаль. «Что это было?» — спросил Джаред, вскакивая на ноги. Голова гудела. Ощущения, что он испытал, вихрем крутились в лабиринтах его памяти. Пес силился отделить реальность от морока, который внушил ему этот псих. В этом видении Ричи вовсе не был героем. Он со смазливой девчонкой убил посланного за ними куратора. В последней сцене Джар видел, как куратор приставил пистолет к виску Ричи, намереваясь прикончить стража. Потом картинка начала расплываться, и все исчезло, так же неожиданно, как появилось. Все казалось настолько реальным, будто Джар пережил это сам, находясь в шкуре своих коллег. «Я показал тебе свои воспоминания», — ответил Ленни, загадочно улыбаясь. В глазах чокнутого просматривалась обреченность. Теперь он еще больше походил на психа, и вовсе не на безобидного, как могло показаться сначала. В ряды боевых псов затесался диверсант, развивший умение транслировать собственные грезы в голову стражей, смущая честных сотрудников предательскими идеями. «Негодяй!» — прорычал Джаред. Овчар ощерился и припал к земле, намереваясь задать подстрекателю хорошую трёпку. «На твоем месте я бы этого не делал», — спокойно сказал Ленни. Его рассудительный тон немного остудил пыл Джара. «Это еще почему?» «Не стоит привлекать внимание. То, что ты сейчас увидел, делает нас спокойниками, если проболтаешься. Информация настолько опасна, что они не станут разбираться, кто прав, кто виноват, а на месте прикончат обоих». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Джар еще не отошел от калейдоскопа псевдовоспоминаний, что крутились у него в голове. Пес присел на хвост, охваченный ужасом от того, что случайно оказался причастным к чему-то запрещенному. А тем более такому, что могло угрожать авторитету конторы или его собственной жизни. По правде говоря, он не представлял одно без другого. «Во что ты меня впутываешь?» — взвизгнул он. «Пока еще ни во что», — меланхолично ответил коллега. «Я показал тебе только часть правды. Сам решай, захочешь ли знать остальное. Тебе еще крупно повезло. Мне, например, не дали такого выбора». В голове у Джара лихорадочно крутились мысли. Обо всем этом нужно немедленно доложить руководству, но внутренний голос советовал не спешить. Если то, что показал Ленни, было правдой, хотя бы на 10%, можно забыть о своей карьере. Любого, у кого в голове возникли идеи, противоречащие политике подчинения, ждала смерть. Об этом не говорили прямо, но такие простые истины были понятны даже щенкам. До сегодняшнего дня Джар считал это правильным. И зачем он только вышел из вольера? «Ты просто ненормальный», — сказал Джар и, пошатываясь, побрел прочь. «Держи язык за зубами, коли хочешь сберечь свою шкуру. А если захочешь узнать больше, приходи снова». Валясь с ног от усталости, Найрет вышел на окраину гетто. Вокруг было подозрительно тихо. Город будто затаился, распахнув перед ним свою хищную пасть. Холодный порывистый ветер шнырял по пустым улицам и подворотням. «Куда все подевались?» — спросил перекидыш, оглядываясь вокруг. Ричи направил нос по ветру и принюхался. «Это карантинная зона», — ответил пес. «Пару дней назад здесь провели мощную зачистку». «Что это значит?» — поинтересовалась Кейса. «Антиэвакуировали местных жителей, по крайней мере, тех, кто согласился сдать оружие. После этого сбросили газовые бомбы, чтобы уничтожить затаившихся оборотней. Так они планируют очистить город от серой заразы». Найрет различал в воздухе едва заметный запах отравы, но с трудом мог представить такое зверство. «Неужели все так серьезно?» — хмуро спросил он. «Более чем», — ответил Ричи. «Есть и хорошие новости. Какое-то время в этом районе будет спокойно». «Мы сегодня спать будем?» Кейса зевнула, прикрывая рот рукой. На нее больно было смотреть. Казалось, девчонка могла свалиться с ног от усталости в любой момент. Овчару с Найредом тоже требовался отдых. «Я осмотрюсь», — сказал Ричи. Вильнув хвостом, пес рванул по улице. Похоже, что из всех троих он легче всего переносил недосып. После безопасного времяпрепровождения у Агнес внешний мир вызывал у Найреда странные эмоции, будто он отдохнул в первоклассном отеле на Канарах, а теперь вернулся в суровые будни в спальный район Забобруйска, кишащий гопниками. Хотя здесь дела обстояли хуже, чем в провинциальном гетто. Хорошо организованные, обученные гопари, вооруженные до зубов по последнему слову техники, под предлогом охоты на оборотней затеяли гражданский переворот. Ричи отвлек Ная от размышлений. Пес стоял посреди улицы в нескольких кварталах и призывно гавкал. Перекидыш не слышал раньше, чтобы овчар пользовался этим архаичным способом общения. С другой стороны, лай не привлечет лишнего внимания, в отличие от громких криков. Похоже, что пес нашел место для ночлега. Найрет чувствовал, что ему не помешало бы поспать пару-тройку часов. Запасы бодрости перекидыша стремились к нулю. Он очень утомился за ночь, постоянно сканируя местность. Погоня, драка и трансформация тоже отняли много сил, так что теперь он едва волочил ноги. Кейса зашагала вверх по улице. Найрет поплелся за ней чуть поодаль. Вдруг из подворотни к девочке метнулась какая-то тень. Найрет рванул вперед, что было сил. На полпути он сбавил обороты, поняв, что это всего лишь ребенок. «Тетенька, еды!» — вопил пацаненок противным голосом, дергая ее за рукав. На вид ему было не больше 6 лет. Что он делал здесь один и как пережил газовую атаку, оставалось загадкой. Сейчас Кейса тупо уставилась на ребенка, а через пару секунд начала рыться в рюкзаке. Вскоре к человеческому детенышу перекочевали 2 банки консервов и хлебцы. Сорванец просиял улыбкой и испарился так же быстро, как и появился. «Зря ты его прикармливаешь», — сказал страж осуждающим тоном, когда они подошли. «Узнают, что у нас есть провизия, и нападут, пока будем спать». «Это всего лишь ребенок», — пожала плечами Кейса. «Что-то мне подсказывает, что он не один». «Ты сказал, в этом районе будет спокойно несколько дней». «Это не значит, что совсем никого не осталось». Кейса промолчала. Наверное, она слишком устала, чтобы спорить. «Что-нибудь нашел?» — поинтересовался Найрет. «В этом здании необычный подвал, похоже на мини-бункер. Если еще не занят, лучшего места не сыскать». Найрет посмотрел на внутренний монитор. Там было чисто. Через пару секунд он вспомнил про заглушки и поморщился. «То есть или мы переночуем в безопасности, или нас нашпигуют пулями, так?» «Я бы сам проверил», — фыркнул Ричи, — «но не могу открыть люк. Ставлю, что там никого». «Покойникам выигрыш будет по барабану», — раздраженно бросил Найрат, сам не понимая, с чего завелся. «Не нравится, ищи место получше. Только кто будет стоять на стреме, если мы все засыпаем на ходу?» «Припирайтесь сколько хотите», — сказала Кейса. «Я проверю». «Нет», — одновременно крикнули Найрат и Ричи, синхронно обернувшись. Девчонка пинком открыла дверь и вошла в подвал. Перекидыш с псом немедленно секунды бросились за ней. Внутри было влажно и пахло плесенью. Кейса застыла на ступеньках. Человеческим глазам требовалось время, чтобы привыкнуть к мраку. Найрат спустился вниз и оказался в длинном коридоре, который вел к массивной двери-люку. Это и впрямь напоминало бункер или что-то в этом роде. На двери виднелись следы топора и пулевые пробоины. Даже несмотря на повреждения, она выглядела прочной. Чтобы открыть люк, требовалось повернуть массивный вентиль. Пес при всем желании не мог этого сделать. Если верить внутреннему видению, в бункере никого. Но хитроумные приборы могли замаскировать людей. Тревожный колокольчик, предупреждающий об опасности, на этот раз молчал. К тому же он слишком устал, чтобы искать другие варианты. Найрат плюнул на все и попытался открыть люк. Перекидышу потребовалось навалиться всем телом. Вентиль поддался, и дверь со скрипом распахнулась. Он приготовился к худшему. Там могли быть партизаны, стреляющие без предупреждения, или их жертвы. Но, к счастью, внутри никого не оказалось. Взору открылась череда ступенек. Как и предполагал Ричи, это было что-то наподобие бункера или бомбоубежища на случай землетрясения. Такие делали лет 100 назад, когда над полисом нависла угроза конфликта с соседним государством. Потом их исправно держали наготове на всякий случай, хотя насчет истории в этой ветке реальности Найрат не был уверен. Внизу располагалась огромная комната с ярусными кроватями. Пес оказался прав, это было идеальным местом для ночлега. Овчар и девочка проскользнули внутрь. Кейса держалась за загривок Ричи, а тот вел ее как слепую. Вскоре они нашли выключатель. К счастью, в бункере до сих пор работало электричество. Просто чудо, что еще никто не украл генератор. Пока друзья осваивали помещение, Найрат возился с замком, пытаясь понять, как тот работал, чтобы запереть дверь изнутри. Через какое-то время у него это получилось. Теперь можно было отдыхать в безопасности. Пес проверил все углы и засунул нос буквально в каждую щель. Перекидыш довольствовался тем, что прошелся по периметру и заглянул в смежные комнаты. Одной из них оказался туалет, второй — кухня, а третьей — душевая. Убедившись, что все в порядке, Найрат плюхнулся на кровать. Глаза от усталости закрылись сами собой. Он отвернулся к стенке и мгновенно заснул. Сквозь сон Найрат слышал слабенькое жужжание, похожее на шум вентилятора. Ему снилось, что он пытается укрыться от погони, а над ним кружится вражеский вертолет. Перекидыш проснулся от того, что кто-то бесцеремонно топтался по нему лапами. «Нас засекли!» — прорычал овчар. «Скоро они будут здесь!» Пес ткнул его носом и спрыгнул с кровати, проскользив когтями по коже. Найрат нехотя разлепил глаза. У него на груди лежали обломки серебристой тарелочки. Та бессильно трепыхалась, не в силах больше подняться в воздух. На приборе виднелись отчетливые следы зубов. Перекидыш вскочил на ноги, стряхнул обломки на пол и растоптал вражеский девайс ботинком. «Но как?» «Вентиляция», — коротко ответил Ричи. Овчар пытался разбудить девчонку, а та лишь недовольно бурчала, прикрываясь уголком спальника. Найрат подскочил к ней, схватил за плечи и поставил на ноги. Только после этого Кейса разлепила глаза. «Что стряслось?» — спросонья промямлила. «Анти!» Ее сонливость как рукой сняло. Девчонка выскочила из спального мешка и выхватила пистолет из-под подушки. Найрат посмотрел на внутренний монитор. К зданию приближался отряд из 5 бойцов и 4 псов. «Не пользуйся видением, когда они рядом. Это то же самое, что кричать и размахивать руками». Перекидыш вопросительно уставился на стража. «Вблизи прикрытие не работает», — пояснил тот. Най кивнул и, вытряхнув содержимое рюкзака на пол, подхватил заглушку и радар. «Как это работает?» — торопливо спросил он. «Маскировка в движении, код 320. Не разделяйтесь с Кейсой, заглушка прикроет вас обоих. Радар включается, если провести по экрану, он автоматически показывает местоположение стражей». Найрат лихорадочно нажимал на кнопки хитроумной техники, пытаясь разобраться с ее управлением. «Пожалуйста, в этот раз без геройства», — попросила Кейс, обращаясь к Ричи. Страж ничего не ответил. После нескольких попыток Найроду удалось включить радар. Боевые псы стояли прямо за дверью. Однако для того, чтобы это узнать, не требовалось никакой техники. Анти стреляли по люку, пытаясь вывести замок из строя. Старый механизм сопротивлялся как только мог. «Мы в ловушке», — угрюмо заметил перекидыш. «На кухне есть выход», — отозвался Ричи. Не зря пес перед тем, как лечь спать, изучил каждый угол бункера. Найроду хотелось обнять четвероногого друга, но тот, прошлифовав когтями по бетонному полу, рванул в другую комнату. Спутники бросились следом. В шкафу, который Найрод сначала принял за кладовую, оказался потайной ход. Пес пропустил перекидыша и девчонку вперед. Скрежет металла сообщал, что скоро враги расправятся с дверью. «Не подставляйся». Проходя мимо, Найрод хлопнул пса по спине и со всех ног рванул вниз по лестнице. Перекидыш держал Кейсу за руку, бедняга еле за ним поспевала. Человеческий темп казался ему невыносимо медленным, к тому же он совсем не привык уходить от погони с хвостом. Пес решил прикрыть их и отстал. Учитывая, как легко овчар прыгал под пули, он, скорее всего, ввяжется в неравный бой, давая друзьям возможность уйти от погони. Ход вел в канализацию с разветвленной сетью коридоров. Запах застоявшейся воды, гнили и испражнений, которые перекидыш почувствовал еще в бункере, внизу был гораздо сильнее. Судя по звукам, Анти вышибли дверь и теперь прочесывали бункер. Еще немного, и они начнут погоню. Найрод бежал со всех ног, в одной руке сжимая ладонь девчонки, а в другой — радар. Судя по красным точкам на экране, стражи взяли след и шли по пятам. Ричи остался далеко позади и свернул куда-то в сторону. Похоже, он собирался встретить бывших коллег. Найрод чертыхнулся про себя. Он считал, что вернее всего попытаться избежать столкновения и скрыться. Но если Ричи не терпится отправиться на пир предков, это его личное дело. Не сбавляя скорости, перекидыш свернул в боковой проход. В середине туннеля он заметил люк в потолке и приставную лестницу. Парень решил попытать удачу и толкнул дверцу рукой. Фортуна улыбнулась, и та поддалась. Найрод немедленно пролез внутрь, подал руку девочке и рывком втянул ее за собой, после чего поднял лестницу и поспешно захлопнул крышку. Люк вел в подвал жилого дома. Судя по шуму и точкам на радаре, прямо под ними прыгал страж. Несколько секунд перекидыш торговался со своей совестью, а потом откинул дверцу и выстрелил, стараясь не метить в голову. Пуля угодила в плечо. Пес пронзительно взвизгнул, поджимая лапу. В глазах стража горела лютая ненависть. Несмотря на ранение, тот не собирался сдаваться. Грязно-рыжий кобель сиганул в люк, выполняя прыжок, не поддающийся никаким законам физики. Найрод болезненно поморщился, снова нажал на курок и захлопнул крышку. «Бежим!» — он схватил Кейсу за руку. «А как же Ричи?» «Он нас прикроет». Девчонка уперлась. «Да пошли же, пес знает, что делает». Кейса рванулась к люку. Перекидыш понял, что уговоры не помогут, схватил ее в охапку и перекинул через плечо. Именно поэтому он не хотел брать в команду девчонку. Она как длинный хвост, в который легко могли вцепиться овчарки. Ричи остался прикрывать их только из-за нее. Несмотря на все это, Кей не терпелось вернуться к неприятелям, сводя на нет геройский поступок стража. Вот она, знаменитая женская логика. Кейса колотила его кулаками по спине и обзывала последними словами. Найрод огляделся. В углу валялось несколько окоченелых тел, видимо, мирные жители, которые не согласились на эвакуацию. Там же была дверь. Недолго думая, Найрод бросился к выходу. Он облегченно вздохнул, когда заметил, что нести девчонку удобнее, чем тащить за руку. Ему было трудно принять человеческую медлительность и слепоту в темноте. К счастью, Кейса оказалась легкой, как пушинка. Если бы она еще не брыкалась. Выйдя через боковую дверь, Найрод очутился на улице. Дневной свет ударил по глазам. Только сейчас перекидыш понял, что выронил радар где-то в подвале. Он поставил девчонку на ноги и осмотрелся, используя внутреннее видение. Плевать, что псы отследят его местонахождение. Это лучше, чем нападение из угла. Оказавшись снова в вертикальном положении, Кейса достала пистолет и, озираясь по сторонам, прижалась спиной к парню. Найрат увлек девчонку за собой вниз по улице. Он должен попробовать увести ее и затеряться. Ричи придется выбираться самому. Пуля просвистела возле самого уха. Обернувшись, он понял, что по ним стреляли из соседнего дома. Найрат молниеносно пригнулся, рывком опрокинув Кейсу на четвереньки. Перекидыш бесцеремонно выхватил из ее рук пистолет и несколько раз пальнул в ответ. Девчонка обиженно фыркнула. Пуля вышибла стекло и пробила раму. Стрелку пришлось отступить вглубь квартиры. Найрат приобнял девчонку за плечи и вместе с ней рванул к стене дома. Если паршивец высунется снова, он легко его снимет. Но неприятель больше не появился. Либо засек приближение Анти, либо понял, что они не такая уж легкая добыча. И скрылся от греха подальше. Тем временем перекидыш со спутницей нырнули в подворотню. Они петляли по пустым дворам, пытаясь запутать следы. Хотя Найрат и сомневался в том, что это возможно, но стоило попытаться. Анти со своей электроникой теперь ни в чем не уступали оборотням. Найрат краем уха услышал писк нейлоновой сети и на одних инстинктах отпрыгнул в сторону. Через долю секунды он увидел, что не ошибся. Сетка раскрылась и схватила воздух, а сразу за этим появился рекрут Анти. Мужчина сбросил маскировку прямо напротив Кейсы. Для девчонки появление врага обернулось полной неожиданностью. Она пронзительно завизжала и попыталась рвануть наутёк. Но рекрут схватил ее за рукав. Он рывком опрокинул девчонку на колени и выбил оружие из рук. Найрат подскочил и оттолкнул Анти с такой силой, что противник не устоял на ногах, а сам метнулся в сторону и принял обличье зверя. Рекрут уже поднимался. Волк схватил его за воротник и, мотнув головой, швырнул о кирпичную стену. Найрат бросил мимолетный взгляд на Кейсу и увидел, что ее прижал к земле возникший из ниоткуда длинношерстный кобель. Пес держал ее лапой и скалился, не давая девчонке сдвинуться с места. Еще один страж мчался к ним, а другой только что выскочил из подворотни. Найрат заколебался. Если удрать прямо сейчас, у него одного есть шанс скрыться от погони. Волчий рот на грани исчезновения. А он, по словам Агнес, должен помочь перекидышам выиграть эту войну. Перед ним встал тяжелый вопрос — предать друзей и попытаться улизнуть, или же спасти Кей, рискуя попасть в плен или быть убитым. Най выбрал последнее и прыгнул на ближайшего стража, оттесняя того от девчонки. Она тут же вскочила на ноги, подхватила оружие с земли и открыла огонь по псу, который широкими прыжками летел со стороны подворотен. Паршивец легко уворачивался от пуль и даже не сбавил скорости. Найрат прикрывался от атак стража и понимал, что долго не продержится. Вражеское подкрепление прибудет с секунды на секунду. Кейса улучила момент и подхватила с земли сеть-автомат, которую выронил рекрут, пока его трепал волк. За пару шагов до того, как боевой пес бросился на нее, девчонка набросила на паршивца ловушку. Та сработала безотказно. Пес беспомощно катался по земле, пытаясь освободиться. Кей прошлась по карманам рекрута в поисках запасной обоймы и начала обстреливать следующего стража, показавшегося на горизонте. Найрат безрезультатно пытался создать барьер, катаясь по асфальту со стражем, и понимая, что тот в любой момент мог прорваться сквозь оборону и вонзить острые зубы в его шкуру. Ричи вынырнул из подвала и бросился на перерез коллеге. Найрат чувствовал, что еще совсем немного, и мутант одержит верх. Кейса, видимо, прочитала его мысли и попыталась подстрелить стража, с которым он боролся. Теперь шансы быть продырявленным спутницей или клыками боевого пса уравнялись. По счастливой случайности, девчонка не подстрелила его, но и противника не достала. Про себя Най отметил, что Кейса управлялась с оружием очень неплохо. На секунду он задумался, где та научилась недурно стрелять, но тут же переключился на стража. Схватка требовала предельной концентрации, и он не мог себе позволить думать о чем-то другом, кроме лязгающих зубов пса. Краем глаза Найрат заметил, что Ричи сцепился с бывшим коллегой, перехватив того на полпути. Внутренним видением он уловил, что к месту поединка подтягивались Анти. Они пока еще не открыли огонь, опасаясь задеть овчарок, которые находились в тесном контакте с противником. Эта заминка давала ему шанс. Как только мрази подберутся ближе, они пустят в ход сети. Найрат решил воспользоваться моментом и отскочил в сторону, давая девчонке возможность выстрелить. Кейса, казалось, только этого и ждала. Она вскинула пистолет и нажала на спусковой крючок, целясь в черного стража. С быстротой молнии овчар Анти метнулся к ней, уклоняясь от выстрела. Найрат почти не видел его в движении, только мимолетную тень. Он прыгнул навстречу, стараясь ускориться, насколько возможно. В этот момент очередная пуля выстрелила из ствола, со свистом рассекая воздух. Найрат с силой толкнул стража, сбивая траекторию движения Онова. Встретившись с препятствием, пес замедлился и снова стал осязаем. Овчар грудью поймал пулю, удивленно взвизгнув, и рухнул на асфальт. «Уходите!» — рявкнул Ричи, оттесняя оставшегося в живых врага вглубь подворотен. «Нет!» — ответила Кейса, опуская пистолет. «Это приказ!» — прорычал пес. В его голосе звучала неподдельная убежденность, дававшая понять, что спорить бесполезно. Найрат закинул Кейсу на спину и со всех ног рванул наутек. Джар проснулся от головной боли. Всю ночь он не спал, а только ворочался сбоку на бок, пытаясь переварить внушение Ленни. Под утро фея снов сжалилась и коснулась головы измученного пса, унося того в безмятежное пространство сновидений. Сразу после встречи с чокнутым коллегой Джар намеревался обо всем доложить дежурному. Овчар дошел до двери, но так и не решился войти. Что-то останавливало пса, всегда строго следовавшего инструкции. Он не был глупцом и догадывался, если хотя бы часть того, что он видел, правда, его прихлопнут без лишних разговоров. Джар не питал иллюзий и прекрасно понимал политику руководства. Раньше он считал правильным, что Анти стремились сохранить дисциплину любой ценой. Это давало ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но когда дело коснулось его самого, пес пересмотрел свои взгляды. Если Ленни всего лишь освоил новый трюк и от скуки внушал всякую ерунду, в рапорте не было необходимости. А если это проверка, уж лучше завалить испытание и понести наказание за сниженные рейтинги, чем распрощаться с жизнью, спросонья думал Джар, потягиваясь в своем вольере. Питомник тем временем жил по привычному расписанию. Стражи просыпались, покидали спальные блоки и отправлялись в столовую или во двор для прогулок. Особо ретивые шли прямиком на участок, а другие с нетерпением ждали кураторов в длинном коридоре возле раздевалки патрульных. Чтобы знать, что происходило снаружи, Джару не нужно было выходить из вольера. За годы службы он изучил распорядок питомника, повадки коллег и нравы кураторов. Наблюдательность не раз помогала псу выкрутиться из щекотливых ситуаций, добыть кусок повкуснее в местной столовой, а также безнаказанно увильнуть от рутинных тренировок по учебным маршрутам. Этому способствовал проницательный ум и внимательность. Когда обычной смекалки оказывалось недостаточно, на помощь приходили цветные круги, по которым Джар читал настроение. Овчар старался лишний раз не высовываться, чтобы не попадать под раздачу. Он не рвался брать след и не стремился безупречно сдавать нормативы или лишний раз показывать свою сноровку. Будучи щенком, пес пробовал выделиться из общей массы, но это приносило лишь неприятности. Позже Джаред смекнул, что лучшие овчарки заканчивают одинаково. Их фото появляется на доске почета, а урна с прахом — на траурной аллее. Смельчаков берут в самые опасные вылазки — особенным успехом пользуются те, кто начисто лишен инстинкта самосохранения. Учитывая, что в героях никогда не было недостатка, Джар подозревал, что коллегам промывали мозги, прежде чем выписать расширенный допуск к полевым операциям. Он и сам смутно припоминал что-то подобное. Проверки у мозгоправа иногда затягивались, и пес не мог вспомнить, чем занимался со штатным психологом. Время будто исчезало, а ночью ему снился маятник, раскачивающийся из стороны в сторону. Сразу после пробуждения стража терзало смутное беспокойство, которое крепло с каждой минутой. Послонявшись из угла в угол, Джар понял, что его неудержимо влекло во внутренний дворик, хотя с вечера он твердо решил держаться подальше от Ленни. Неизвестно, во что еще мог втянуть этот псих. Какое-то время овчар боролся с собой, но интерес оказался сильнее. Мечтая стать невидимкой, он прокрался по коридору и, озираясь по сторонам, прошмыгнул во внутренний двор. К счастью, блок пустовал, и пса никто не заметил. Любопытство боролось в нем с чувством вины. Джар сознательно приступал инструкцию, чего не случалось прежде. Раньше он нарушал правила только по неосторожности, а сейчас пес прекрасно понимал, что делает и к чему это может привести. Несмотря на угрызения совести, у него не было сил противиться страстному желанию разобраться во всем подробнее. На худой конец, если его поймают, он может сказать, что хотел выяснить детали, прежде чем беспокоить руководство. Хотя, кого он дурачил? Овчар и сам понимал, что это лишь отговорки. Тем не менее, ноги несли его в нужном направлении. Затаив дыхание, пес вышел на улицу. Его ждало разочарование. Внутренний дворик пустовал. О чем он только думал? Вероятно, Ленни уже поймали, а теперь наблюдали, кто из доверчивых идиотов попался на удочку этого чокнутого. Опасливо оглядевшись, Джар попятился назад, намереваясь ретироваться. «Все-таки пришел», — раздался знакомый голос откуда-то неподалеку. Овчар сообразил, что коллега спрятался за заглушкой, и пошел на звук. В это было трудно поверить. Боевым псам не позволялось пользоваться электроникой и даже притрагиваться к ней. А этот псих раздобыл заглушку и замаскировался прямо на территории питомника. «Ты в своем уме?» — возмутился Джар. «Укрываться спецсредствами прямо тут!» «Тссс!» — шикнул Ленни. «Да не маячь ты! Подходи и прячься!» «Я не...» «Тогда не пали контору и проваливай!» — безапелляционным тоном заявил нарушитель. Долю секунды Джар колебался, а затем шагнул в зону действия заглушки. Коллега сидел по ту сторону сетчатого забора и нервно постукивал хвостом по замерзшей земле. «Кому еще ты об этом рассказал?» — спросил Джар, воровато оглядываясь вокруг. «Не твое дело», — нагло ответил Ленни. «Пришел устраивать допрос или хочешь узнать больше?» «Не знаю, во что ты меня впутываешь». «Думаю, прекрасно знаешь», — прервал его худощавый овчар. «Ты не спросил, хочу ли я ввязываться в твои темные делишки, прежде чем транслировать морок мне в голову. А теперь строишь из себя ментора. Даже если это правда, сидя здесь и открываясь, кому попало, ты подвергаешь опасности не только свою жизнь, но теперь и мою». «Я знаю, что делаю», — прервал его Ленни. «Думаешь, я выбрал тебя с бухты-барахты? О нет, я наблюдал за тобой. И уверен, ты не глупый пес. Таких, кто шевелит мозгами, а не просто выполняет приказы, подобно бездумной железке, мало. А тех, кто смекнул, что не стоит выставлять интеллект на показ, еще меньше. Я давно приметил, они ведут селекцию, отправляя умников в самое пекло». Джар слушал его, затаив дыхание. Он и представить не мог, что есть другие. Ленни высказывал мысли, которые пес лелеял много лет в полном одиночестве, таким будничным тоном, будто это был какой-то пустяк. «И много таких?» — растерянно спросил черный овчар, одновременно радуясь и удивляясь. «Достаточно. Мы думали, стоит ли вербовать тебя. Мнения разделились. Большинство решило, что ты немногим умнее овощи, но я догадывался, что ты просто хорошо шифруешься». «Не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «О мятежниках». «Что?» Происходящее походило на дурной сон. Джар и сам не понял, как оказался причастным к запрещенным вещам. Раньше он не мог даже представить, что когда-нибудь услышит подобные слова. Упоминание мятежников начисто выбило пса из колеи. Его уютный мирок раскололся на части. Стройная система, которой овчар старательно придерживался много лет, трещала по швам. Всю жизнь он предпочитал не высовываться, а теперь, по глупости, связался с бунтовщиками. Черный кобель присел на хвост и начал протяжно скулить. Ему хотелось рвануть со всех ног, спрятаться в своем вольере и забыть этот разговор. Но он понимал, что все не так просто. Если искать защиты у людей, его прихлопнут, предварительно выбив подробности. А если игнорировать услышанное, с ним расправятся коллеги-мятежники. «Ты задумывался о целесообразности нашей работы», как ни в чем не бывало, продолжил Ленни. «С чего ради мы должны прыгать под пули, прикрывая мерзавцев, которые обращаются с нами как со скотом?» «Анти дают нам работу и кров», — повторил Джар когда-то заученную фразу. «Нас для этого создали». «Создали не нас, а пустоголовые куски мяса, готовые по приказу сунуть голову в мясорубку. Мы лишь побочный продукт системы, подлежащей выбраковке». «Я размышлял об этом», — тихо признался Джар. «Конечно. Любой, у кого есть мозги, рано или поздно задается этим вопросом». Зрачки Ленни вдруг стали стеклянными. Он потерял всякий интерес к диалогу и переключил внимание на что-то, находящееся за пределами дворика. Через несколько секунд взгляд коллеги вновь стал осмысленным. «Уходим», — коротко бросил он. «Но...» На месте, где еще несколько секунд назад была сетка забора, возникло пульсирующее, светящееся пятно, напоминающее желеобразное зеркало. Ленни ловко просунул через него голову, схватил коллегу за загривок и втянул внутрь вращающегося портала. Джару показалось, что он падает в глубокий, стремительно вращающийся колодец. Все перевернулось с ног на голову, дыхание перехватило, а голова пошла кругом. Через несколько секунд он ощутил под ногами твердую землю, но не смог удержать равновесие и упал. Перед глазами прыгали черные точки. Овчар никак не мог сфокусироваться и понять, где находится. С трудом ему удалось сесть. Пес лихорадочно тряс головой, пытаясь прийти в себя. «Что это за чертовщина?» — прорычал Джар. Различив движение неподалеку от себя, он бросился в атаку, намереваясь вцепиться в негодяя зубами. Ленни сделал шаг назад. Его коллега плюхнулся на бетонный пол. «Остынь, приятель», — беззлобно сказал черно-подпалый овчар. Эта фраза привела Джара в бешенство. Не в силах подняться и задать обидчику трёпку, он дрожал от гнева всем телом и рычал, словно раненый зверь. «Побереги ненависть для врагов», — расхохотался коллега. «Что за чертовщина?» — рявкнул Джар. Ему опять удалось сесть. Пес понемногу успокоился, и к нему вернулось зрение. Овчар с интересом вертел головой, осматриваясь вокруг. Помещение напоминало длинный коридор с сетью разветвленных проходов. Вдоль стен от пола до потолка громоздились тяжелые металлические ящики. Точно такой недавно получил Альтар. Внутри находился полный боевой комплект «Анти», включая форму, электронику и различные виды оружия. «Это центральное хранилище», — сообщил Ленни. «Как мы сюда попали?» «Через портал. У меня здесь висит якорь на быстрое перемещение. Я давно приметил это место как самое безопасное в городе. Конечно, тащить тебя сюда не очень умно, но ситуация требовала немедленно убраться из питомника. Мне передали, что на базу возвращается ублюдок, умеющий глядеть сквозь заглушки». «Как это вообще возможно? Я не слышал, чтобы кто-то из наших умел создавать порталы. По слухам, на это способны матерые оборотни». «Какой же ты дремучий!» — прервал его Ленни. «Сам-то ты что умеешь?» «Я вижу цветные круги», — смущенно ответил Джар. «Только и всего». «Разве этого мало?» — удивился черный пес. «Мы можем то же, что и оборотни, и даже больше. Перемещение, чтение мыслей, боевая магия — не только тот жалкий арсенал, которому нас обучили эти мерзавцы». «Стражи могут открывать порталы?» — спросил Джар. «Это зависит от способностей. Но не все сразу. Ты пришел, чтобы увидеть вторую часть правды. Здесь нам никто не помешает». Сердце черно-подпалого овчара забилось быстрее. От волнения в горле пересохло и начал болеть живот. С прошлого раза он помнил, что процедура просмотра воспоминаний не очень приятная. К тому же его до сих пор мутило от перемещения. Псу хотелось зажмуриться и оказаться в своем теплом и уютном вольере. «Постой», — попытался Джар, — «что, если я не хочу становиться мятежником?» «Думаю, ты знаешь ответ», — отозвался Ленни. «Тебе нельзя больше оставаться в конторе. Я бы тебя отпустил, но это слишком рискованно. Анти поднаторели в том, чтобы отыскивать дезертиров». «Значит, выбора нет?» «Был, пока ты не пришел снова». «Показывай». Джар тяжело вздохнул и улегся на холодный пол. Вопреки его ожиданиям, в этот раз все прошло безболезненно. Наверное, сказалось, что он уже был знаком с процессом и больше не сопротивлялся картинкам и ощущениям, мелькающим у него в голове. Первым видением оказался осенний лес. Ричард очнулся в деревенской избушке, вышел во двор и столкнулся с оборотнем. Волк неспешно шел по тропинке вглубь чаще и выглядел безмятежным. Ричи бросился на него, но соперника защищала неведомая преграда. Раны на шее стража разошлись, и от слабости он потерял сознание. Дальше пес очнулся и приветствовал какую-то женщину, потом обвинял девчонку. Картинки быстро сменяли друг друга, складываясь в полноценную историю, полную размышлений, ощущений и переживаний. Чужая жизнь вплеталась в лабиринты памяти Джара, становясь частью его опыта. В какой-то момент Овчару показалось, будто он сходит с ума, но чья-то незримая рука оградила его от этого ощущения, проведя четкие границы между чужими воспоминаниями и его собственными. Ричи беседовал с женщиной, упражнялся с перекидышем и согласился помочь устроить мятеж среди боевых псов. А потом встретился с Ленни в ночном лесу. В какой-то момент поток видений остановился. Джар открыл глаза и нашел себя лежащим на бетонном полу оружейного хранилища. Ленни со скучающим видом рылся в ящиках, выбрасывая на пол дорогостоящие электронные примочки. «Как ты это делаешь?» — спросил Джар, вставая и отряхиваясь, будто пытаясь таким образом отделаться от потока мыслей и образов. «Ричи показал мне технику», — ответил он. «А его научил волк. Ты видел его в воспоминаниях. Та женщина сказала, что в стражах течет волчья кровь. Мы с ребятами и сами думали об этом. Ведьма только подтвердила наши догадки. Но у нас с выродками гораздо больше общего, чем с ублюдками». Какое-то время Джар молчал, пытаясь переварить услышанное. «Что ты планируешь делать?» — наконец спросил он. «Мы поможем оборотням. Так у нас больше шансов на выживание, хотя перекидыши тоже наполовину люди. Поэтому я им не особо доверяю. Но лучше помочь волкам против анти, чем влачить рабское существование и каждый день трястись за свою шкуру, боясь погибнуть от зубов оборотней или от рук собственных кураторов. Чем мы можем помочь?» «Видишь это оружие? Как думаешь, долго протянут людишки без техники и снаряжения?» К горлу Джара подкатил комок. Он закашлялся, не в силах вымолвить ни слова. Пес вдруг понял масштабы планов мятежников, и ему стало страшно. Всего несколько недель назад он собирался заморить себя голодом от тоски по куратору, потом крепко привязался к альтару, который спас его от гибели, а сейчас стоял здесь посреди оружейного склада со зловещим предателем, который хладнокровно собирался сдать врагам оружие и снаряжение людей, которые вырастили их, обучили и дали им работу. Джар был согласен с тем, что говорил Ленни, но в то же время испытывал чудовищные мучения от мысли о предательстве. Встреть он чокнутого коллегу несколькими неделями раньше, все было бы проще. «Ну как, ты с нами?» — спросил Ленни после короткой паузы, дав собрату время обдумать услышанное. «Только не говори, что ты хочешь сохранить верность ублюдкам. Я вижу, что даже выслушав мои доводы, ты все еще сомневаешься». «Новый куратор», — начал было Джар. «Подонок бросил тебя подыхать», — с отвращением сказал Ленни. «Альтар не такой», — обиженно фыркнул Джар. «Все они одинаковые», — оскалился черно-подпалый пес. «Он другой», — упрямо повторил Джар. «Это не имеет значения», — холодно отрезал Ленни. «У тебя есть время на размышления до завтра, а сейчас нам пора возвращаться в питомник, пока никто ничего не заподозрил». «Не боишься, что я сдам тебя с потрохами?» — спросил Джар. «Мне нечего терять», — отозвался коллега. «Да и на самоубийцу ты не похож. Если проболтаешься, тебя шлепнут первым». «На твое счастье, мне это известно», — ответил черный овчар, с недоверием косясь на светящееся зеркало, материализовавшееся прямо из воздуха. Ленни бесцеремонно толкнул его внутрь портала, и земля ушла из-под ног. Остаток дня Джар провел в вольере. Выходил пес только в столовую и медпункт. Не то чтобы ему хотелось есть или лечиться, но если бы он не пришел, анти прислали бы работника узнать, в чем дело. А сейчас страж меньше всего хотел разговаривать с людьми. На кормежке он взглянул на собратьев другими глазами. Теперь пес знал, что в ряды боевых псов затесались мятежники. Раньше овчар считал большинство стражей недалекими исполнителями, а сейчас понял, что сам ходил в дураках. Пока кто-то организовывал подпольное движение и пополнял бунтарские ряды, он жил тише воды ниже травы и ничего не делал, чтобы изменить существующий порядок вещей. Это даже не приходило ему в голову. Всю жизнь пес считал себя незначительным винтиком системы и находил утешение в том, чтобы время от времени выцепить для себя некоторые бонусы. Джар считал это совершенством жизни, хотя и не всегда был доволен существующими порядками. Ленни вдребезги разбил его модель мира. С одной стороны, пес был рад встретить единомышленников, ибо всю жизнь считал себя белой вороной и сокрушался о своем несовершенстве. А с другой, перемены пугали его до чертиков. Серьезным препятствием между ними и мятежниками оказался Альтар. Джар сильно привязался к новому куратору. Несколько недель назад он даже не подозревал о его существовании, но после того, как он подружился с вожатым, человек стал для него гораздо больше, чем просто начальник. Проводник стал другом, а предавать друзей не так-то просто. Джар не верил, что Альтар сможет хладнокровно прихлопнуть его. В том, что остальные анти сделают это, не моргнув глазом, пес нисколько не сомневался. Как бы там ни было, Ленни не оставил ему выбора. Ближе к вечеру пес не смог больше оставаться в четырех стенах и решил прогуляться по блоку. Волнение и страх, что он испытывал утром, притупились за день. Теперь даже обычные опасения перед всемогущими кураторами поубавились, когда пес узнал, что кто-то, наконец, решился дать им отпор. Джара охватило ощущение бесшабашности. Несмотря на это, он старался не терять бдительность. Пес вышел на крышу подышать свежим воздухом и подумать над сложившейся ситуацией. Иногда он приходил сюда, когда хотел побывать один. Порой по много часов он размышлял над тайной существования и порядками питомника, и втайне мечтал встретить кого-то со схожим образом мыслей. Теперь, когда это произошло, черный овчар думал о том, как будет расхлебывать кашу, в которую его случайно угораздило вляпаться. Его внимание привлекла машина, подозрительно быстро ехавшая по территории питомника. Взвизгнув тормозами, патрульный фургон остановился у дверей тренировочного зала, который располагался как раз напротив жилого блока. Обычно в это время спортзал пустовал. Может, тренер привез новое снаряжение? Из машины выскочили знакомые оперативники. Они распахнули дверцу и вытащили тяжелые носилки, покрытые накидкой. Приглядевшись, пес увидел, что из-под материи торчал серый хвост. Овчар подполз к самому краю крыши и неотрывно следил за манипуляциями людей. Медпункт был в другом блоке, так же, как и арена, где держали отловленных собак. Кого кураторы привезли сюда в этот час в такой спешке? Судя по торопливым движениям, люди хотели остаться незамеченными. Джар почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. В нескольких метрах от него завис бесшумный дрон, похожий на муху. Такие игрушки были доступны только высшим рангам. От этого Джару сделалось не по себе. Пес притворился, что не заметил слежки, и продолжил смотреть вдаль. Дрон подлетел и завис над самым ухом, а потом сиганул вниз и направился прямиком к тренировочному залу. Оперативники скрылись за дверью, муха влетела следом за ними. Через несколько минут он услышал шаги на лестнице, дверь распахнулась, и на крышу вышел Ленни. На глазу пса красовалась интерактивная пенсне. По этой штуковине Джар понял, что дрон, докучавший ему, принадлежал коллеге. Где он раздобыл столь редкую и дорогую примочку, оставалось загадкой. Судя по техническому оснащению, дела у мятежников шли неплохо. «Прохлаждаешься?» — спросил пес. «А ты все шпионишь», — ответил Джар ему в тон. «Видел, кто к нам пожаловал. Не разглядел». Ленни развернул экран и показал запись с дрона. Люди в спешке вошли и внесли носилки в тренерскую. В шкафчике скрывалась потайная дверь, ведущая в подвал. Молодчики откинули накидку, под покрывалом лежал страж. Дрон увеличил изображение, снимая морду пса крупным планом. «Ричи». Язык героя свесился на сторону. Его усыпили с помощью снотворных дротиков, один из которых до сих пор торчал из лопатки. Оперативники бесцеремонно сгрузили овчара на пол, а потом закинули в странного вида клетку, напичканную экранами и электроникой. «Попался», — констатировал Ленни. «Ну что, теперь ты мне веришь?» «Да», — ответил Джар. Весть о поимке Ричарда опечалила его. «Что будем делать?» «Для начала навестим нашего друга». «Что это за место?» «Тюрьма дезертиров. Точнее сказать, карцер. Они боятся помещать его с остальными». «Я никогда не слышал о случаях дезертирства». «И почему я не удивлен?» — усмехнулся Ленни. Анти держит эти сведения в строжайшей тайне. Любой, кто задумывается о подобных вещах, исчезает навеки». «Зачем тогда нужна тюрьма?» «Перед тем, как прихлопнуть бедолаг, они выжимают из них всю информацию до последней крохи. Недоноски хотят понять, что толкает стражей на измену». «И что же?» «Неужели не ясно?» — хихикнул Ленни. «Наличие мозгов!» Джар кивнул. Хотя пес прекрасно понимал юмор, сам он никогда не смеялся и не улыбался. Мимические мышцы на морде пса были совсем не развиты. «Как мы попадем внутрь?» «Бедолага проваляется в отключке до утра. Потом им займутся садисты. К следующему вечеру я достану ключи. А пока нам с тобой надо прогуляться». Ленни распахнул уже знакомый портал. «Ты что-нибудь слышал о стайной телепатии?» — спросил он, шагая в желеобразное вращающееся зеркало.